Эта техника не только помогла нам получить важную информацию, но и подала новые творческие идеи. Прежде всего, замечу, что до этого, в последние несколько лет, объем продаж автомобилей Porsche в Соединенных Штатах значительно сократился. В 1986 году компания продала в США 30 тысяч автомобилей, а в 1993 году эта цифра упала до 4 тысяч. Отчасти падение объемов продаж объяснялось изменением модельного ряда. Компания Porsche отказалась от недорогой 924-й модели, благодаря которой объем продаж в 1986 году достиг рекордного уровня. Повышением цен с 1989 по 1993 год они выросли в среднем на 117% и экономическим спадом. Из-за этого автомобиль Porsche стал не по карману тем, кто раньше вполне мог его себе позволить. Кроме того, компания провела множество исследований, показавших, что ее бренд несколько утратил свою привлекательность. Porsche был машиной 80-х, символом эгоизма и неуемного потребления, и его время просто-напросто прошло. Участников фокус-групп, у которых не было Porsche, мы попросили представить себе, что они едут в своей машине и останавливаются на красный свет. Рядом с ними останавливается Porsche. Потом мы выдавали им карточки с рисунками, где рядом с их машиной было нарисовано специальное облачко. Мы просили их вписать в него мысли, возникающие у них, когда они смотрят на Porsche и его водителя. Ответы были почти одинаковыми. Лаконичнее всех выразился один респондент. Он написал «козел». Мы начали беспокоиться. Специально проведенное количественное исследование подтвердило, что фактор «козла», как мы стали его называть, действительно широко распространенный феномен. Из 1000 человек, принимавших участие в исследовании, 200 отпускали нелестные комментарии в адрес машин Porsche и их водителей. Каждый пятый. Это целая куча людей, которые едут мимо и зло смотрят на вас. Стоит ли удивляться, что некогда лояльные владельцы Porsche засобирались покупать другую машину. Что же случилось с машиной мечты, какой все мы помним ее с детства? Куда она подевалась? Мы провели эксперимент в одной начальной школе Сан-Франциско. Нашли учительницу, которая позволила нам реализовать следующий арт-проект. Детей в возрасте от 8 до 10 лет мы просили нарисовать машину своей мечты. Никаких других инструкций не давалось. Некоторые изобразили фантастические, футуристические, яркие автомобили странной формы. Но почти все нарисовали спортивные машины. Большинство из них были красного цвета, и большая их часть были Porsche. Итак, для некоторых людей автомобиль Porsche все еще оставался машиной мечты. Ведь детям все равно, что на Porsche ездят торговцы мусорными облигациями, или что в кино плохие парни обязательно гоняют на черном Porsche 911. Кстати, нас очень удивило качество детских рисунков. Некоторые с большой любовью изображали мельчайшие детали автомобиля. Для детей рисунок оказался лучшим средством самовыражения. Возможно, когда мы взрослеем и учимся выражать свои мысли и чувства словами, эти навыки почти у всех пропадают. Наконец, мы пообщались с владельцами Porsche и владельцами других дорогих спортивных машин. Мы попросили их выразить чувства, которые вызывают у них их машины. К нашему удивлению, между этими двумя группами обнаружились серьезные различия. Водители машин других марок, BMW, Mercedes, Infiniti, Lexus и других, часто рисовали свои машины со стороны, словно предлагая нам заглянуть в салон и разглядеть подушки безопасности, роскошные кожаные сиденья и аудиосистемы. Этим людям было важно похвалиться своей машиной, машиной-коконом, отрезающим владельца от окружающего мира. Благодаря подвеске и мягким сиденьям он не чувствует неровностей дороги, а аудиосистема забивает внешние шумы. Рисунки владельцев Porsche в трех городах в шести разных фокус-группах оказались практически одинаковыми. Кроме одного-двух исключений, эти люди вообще не изображали машину. Они рисовали серпантин горной дороги, деревья и солнце с точки зрения водителя. Машина позволяла им слиться с окружающей средой. Рисунок выражал удовольствие от вождения машины. Эти рисунки говорили больше любых слов. Они открыли не только удивительную правду о том, что значит ездить на Porsche, но и совершенно наглядно продемонстрировали, чем ощущения владельца Porsche отличаются от ощущений владельцев других дорогих машин. В итоге мы разработали рекламные объявления, в которых попытались передать то настроение, которое уловили в рисунках. Владельцам Porsche, которые, возможно, подумывали о том, чтобы сменить марку, мы хотели напомнить о ее уникальности и одновременно показать особенность бренда людям, никогда не имевшим Porsche. Тем самым, которые кричали «козел» и считавшим эту машину символом надменности и эгоизма. Мы хотели показать, что Porsche просто создан для тех, кто любит вождение. Да, именно вождение, а что в этом плохого? Чтобы смягчить это сообщение, мы приправили кампанию легким юмором, и это стало сюрпризом для многих, потому что люди привыкли, что бренд Porsche серьезен, как тевтонский рыцарь. Во всех журнальных объявлениях была изображена машина на дороге, обязательно с перспективой, сходившейся в точку. В рекламе 911 модели Turbo мы не стали просто приводить данные о скорости и времени разгона. Мы выразили эту информацию иначе. Убивает мошек на лету. О превосходном сцеплении модели Carrera 4 говорилось не в технических выражениях, а с помощью знакомой многим метафоры. Пристает к дороге, как арахисовое масло к небу. Один из моих любимых приемов, позволяющих растормошить респондента, это разбудить в нем непосредственность ребенка. Так им легче выразить свое истинное отношение к конкретному предмету. Они могут сосредоточиться и дать простой и внятный ответ. К тому же им просто весело. Я знаю многих ведущих, которые считают, что если во время их фокус-групп люди смеются, значит, они плохо делают свою работу. Но они глубоко ошибаются. Я всегда знал, чем лучше настроение респондентов, тем бесценнее информация, которую они выдают. Существует множество других способов добиться от респондентов детской непосредственности. Например, я часто прошу их создать коллаж из картинок и фотографий, вырезанных из журналов, или использую технику простых словесных ассоциаций. Более авантюрно настроенный ведущий всегда может использовать ролевые игры. Но эта книга не научный труд по методологии, и поэтому я ограничусь примером Porsche в надежде, что общая идея вполне понятна.